Глава 44. Лия. Никита вальяжной походкой шагнул внутрь. Я машинально отошла назад. Ну, привет, Игнатова. Ты почему здесь? Где папа? Я взглянула ему за спину в надежде увидеть родителей, но никого кроме него больше не было. Папы сегодня не будет. Твои предки готовят документы на выезд из страны, зато есть я. И у нас с тобой впереди целая ночь. По позвоночнику холодок пробежал от того, как угрожающе прозвучали его слова. Звягин медленно закрыл на замок дверь и развернулся. — Ты не будешь спать со мной в одной комнате? — предупредила я. — А кто сказал, что мы будем спать? — хмыкнул он, подходя ко мне впритык. Ты будешь просить у меня прощения, Игнатова? За что? За то, что раздвинула свои ноги не передо мной. На дне черных зрачков вспыхнула неприкрытая угроза, выдавая, что спокойствие его мнимое. Но сегодня мы это исправим. Внутренности в узел скрутил от его слов и от того, каким взглядом горели надменные глаза. Он смотрел на меня так, как смотрит на свою собственность. В принципе, для него это было нормально, он лет с 13 так на меня смотрит. Но сегодня что-то незримо изменилось. Почему я должна раздвигать ноги перед тобой? Я тебе все объяснила, Никита, ты мне не нравишься и никогда не нравился. Неужели непонятно? Ну да, зато по ночам бегать в машину 40-летнего мужика тебе нравится? Тонкие губы искривила издевательская усмешка. «Откуда тебе это известно?» «Я все про тебя знаю. Мой человек следил за тобой и докладывал обо всем. Куда ходишь? С кем? Я знал о том, что ты трахаешься с Шахином еще задолго до того, как узнал твой горе-папаша, не видящий ничего дальше своего носа. А у меня даже фотки ваши есть, я хотел приберечь эту информацию на случай, если решишь взбрыкнуть, когда узнаешь о нашей свадьбе. Но если бы я знал историю твоей семьи с этим мудилой, давно бы тебя слил уже». «Свадьбе? Слил? Зачем? Боже! Какое право ты имел следить за мной?» Никита подошел к тумбочке, на которой лежал пакет с продуктами, и, нахально порывшись в нем, достал оттуда бутылку с питьевым йогуртом. Не придавая значения тому, в каком шоке я была, открутил крышку. Продолжая ухмыляться, сделал несколько медленных глотков. Весь его внешний вид, вся эта медлительность вызывала во мне панику. Я слишком хорошо его знала. Звягин всегда действовал резко, бескомпромиссно, зажимал, давил, кричал. Сейчас же он выглядел так, будто не боялся быть застуканным моими родителями, как это было всегда. Словно у него куча времени, и ему нравится вести себя так паскудно. Пока он пил, я отступила к окну и выглянула наружу. Никого. Даже фонари с этой стороны не горят, чтобы можно было увидеть, если кто-то будет идти и позвать на помощь. А внутренний голос подсказывал, что она мне понадобится. Имел, имею, буду иметь. Произнес Никита, закидывая бутылку обратно в пакет. Вытер губы тыльной стороной ладони и снова двинулся в мою сторону. — Право на тебя. И тебя. Зря дядя Петя не сказал тебе о том, что они с моим отцом договорились нас с тобой поженить. Было бы всем гораздо проще. — Что? Поженить? Я подавилась от возмущения. — С чего вдруг? — Наивная ты, Лия. Они еще в нашем детстве решили, что будет отлично, если они породнятся, поженив нас. Перспектива так себе, конечно. Я бы выбрал телку посмелее. Ты больше на бревно смахиваешь с этими ужимками. Вечно тебя держать приходится, то, чтобы поцеловать, то, чтобы ты кончила. Не представляю, как у Шахина на тебя вообще вставал. Не знаю, зачем я это сделала, но его слова звучали настолько отвратительно и мерзко, что я не сдержалась и влепила этому подонку пощечину. — Замолчи! Как ты смеешь такое говорить обо мне? — Вау! Глаза, что еще секунду назад источали презрение, вдруг вспыхнули опасным огнем. Никита потер щеку и, взглянув на меня с каким-то аномальным восхищением... Нет, не восхищением, я ошиблась. Это было возбуждение. Животное, необузданное возбуждение. Я резко отошла назад, но этот псих выбросил руку, схватил меня за плечо и дернул обратно. «Я знал, что ты не выдержишь, маленькая сучка!» Прошипел мне в лицо. «На самом деле я обожаю, когда ты сопротивляешься. Как же меня заводит это твое раскрасневшееся лицо, огромное испуганное глазище, то, как ты каждый раз дерешься со мной, чтобы не трогал. Это мой личный кайф. Я всегда думал, что ты это делаешь, потому что чистенькой, никем не тронутой, боишься, бережешь себя для мужа. Для меня. Но ты, сука, трахнулась с другим». В последних словах засквозила сталь, а захват на моем плече стал невыносимым. Я охнула, попыталась отодрать его вцепившиеся в мою кожу пальцы, но Никита еще больнее сжал мое плечо. Толкнул меня на кровать и в мгновение навалился сверху. Вскрикнув, я попыталась оттолкнуть его, даже не заметив, откуда в мужских руках оказались наручники. Он ловко накинул одно кольцо на мое левое запястье, а когда я пыталась ударить его по лицу, поймал правое и застегнул сталь и на нем. Потянул рывком за цепочку, поднимая одновременно обе мои руки над головой, и хищно усмехнулся. «Что ты делаешь?» Я судорожно выдохнула, со страхом смотря в бешеные глаза человека, которого знала с самого детства. «Я подготовился. Знал, что ты начнешь сопротивляться, поэтому привез браслеты. У отца из тачки забрал. Нравится?» Он резко потянул их вверх, заставляя меня заскулить от боли. Сталь впилась в кожу и вонзилась в нее, вынуждая рефлекторно потянуться всем телом за собственными руками, чтобы ослабить давление на запястье. «О, теперь ты точно моя кукла!» Удовлетворенно рассмеялся этот больной с каким-то извращенным удовольствием, наблюдая за тем, какую боль мне причиняет его действие. «А если так?» Еще сильнее потянув наручники, он натянул мои руки с такой силой, что у меня на глазах выступили слезы. Сталь врезалась в кожу, оставляя красно-синие отметины. «Прекрати!» — потребовала я. «Нет, нет, смотри, что я придумал». Звягин зацепил цепочку на выступ на кровати таким образом, чтобы я не могла двигаться. Настолько сильно были натянуты мои руки, что даже простое шевеление кистями вызывало адскую боль не только на запястьях, а в целом на руках и плечах. «Отлично! Теперь я могу делать с тобой, что хочу!» От происходящего мое сердце сошло с ума. «Никита, пожалуйста!» Отчаянный страх захватил каждую клетку и вцепился зубами в сознание. «Не делай ничего! Папа! Я же расскажу ему!» «Только попробуй. У моего отца на него такая история. Мне только свистнуть стоит, и о том, что твой папаша-прокурор сбил человека, узнают все. Усекла? Его посадят. Поэтому ты будешь молчать в тряпочку и стонать. Орать, визжать подо мной сейчас. Ясно?» Мне показалось, что я проживаю не свою жизнь, а чью-то чужую. Это не может происходить на самом деле, не со мной. От ужаса меня затошнило. Перед глазами разлетелись звездочки, когда Никита расстегнул мои джинсы и влез рукой мне в трусики. «Не надо! Пожалуйста, не делай этого, Никита!» Взмолилась я, остервенело дергая руками. Из-за истерического ужаса даже боль перестала чувствоваться. Кажется, у меня вспоролась кожа, потому что на запястьях сильно запекло. Но мне было плевать, лишь бы иметь возможность двигаться и отодрать от себя чужие руки, вызывающие тошноту прикосновения. «Почему не делать? Ты моя будущая жена!» Со злостью выплюнул Никита, раздвигая складки на моей плоти и находя мой клитор. Надавил на него, из-за чего я рефлекторно дернулась, а потом начал тереть. Именно в той точке, где ощущения всегда были максимально острыми. «Никакое это не отклонение, Игнатова. Тебе нравится. Нравится, когда тебя берут силой, признай. Поэтому ты и кончаешь». Я порывисто замотала головой, чувствуя, как задыхаюсь. Если я кончу, я сойду с ума. Амир. Боже, этого никогда не должно было произойти. Амир меня не простит. Не после того, как узнает, что я обманула его. Перед глазами встал требовательный взгляд любимого, который настолько пошел ради меня и нас. А тело вдруг пронзило острым, как тысяча иголок, оргазмом. Судороги охватили ноги, а Никита рассмеялся. «Вот видишь, Игнатова, сейчас еще немного и потечешь. И тогда я оторвусь за все это время и покажу тебе, что значит трахаться по-настоящему». Произошедшее ввело меня в ступор. Как если бы рядом произошел взрыв и меня оглушило, контузило. В глазах застыли слезы, лицо Никиты поплыло, а я не могла думать ни о чем другом, как только об Амире и о том, что только что произошло. Ненависть к себе, которой, я думала, я лишилась благодаря Амиру, вернулась и начала душить меня. Вцепилась в горло черными длинными пальцами, твердя, что если бы не мое проклятое тело, этого бы никогда не случилось. Не после того, что было между нами с Амиром. Не после того, как я узнала, как это — любить безоговорочно, и поняла, что меня тоже любят вопреки. Вопреки тому, кто мой отец, а я сейчас предала мужчину, ради которого могла бы отдать жизнь. Совершенно не желая того, противясь, предала. Громкий всхлип вырвался из моих легких, когда я вдруг представила, что больше никогда не смогу смотреть в лицо Амиру, не смогу взглянуть ему в глаза. А потом... Потом я почувствовала, как с меня сдернули джинсы, и услышала звук расстегивающейся ширинки. Из тумана меня вытащило мгновенно. Сморгнув скопившиеся в глазах слезы, я увидела, как Никита стаскивает с себя собственные джинсы вместе с трусами. Боже, нет, нет, только не это! Его член уже стоял, и этот ненормальный поглаживал его одной рукой, а второй держал меня за талию. Коленом встал на мое бедро, лишая возможности двинуться выше, чтобы освободить руки. Возможно, завтра я почувствую всю ту боль, что он причинил мне, и мои руки и бедра будут ныть еще долгое время, но сейчас адреналин вернул в мой организм энергию. — Никита, не вздумай! — зашипела я. — Это будет насилие, самое настоящее, ты слышишь? — Какое нахрен насилие? Мы поженимся летом, батя сегодня обрадовал, так что рассматривай это как первый раз с будущим мужем. Его ладонь сильно сдавила мои щеки, когда он улегся между моих ног. — Нет, не надо! — слова рывками вылетали из моих сжатых губ. — Никита, не надо, я не люблю тебя и не выйду за тебя никогда. — Выйдешь. Ты выйдешь ли я? — разозлился он и вдруг задрал вверх мою футболку. Сжал больно грудь и сдвинул вниз чашку лифчика. — Нет, никогда, я ненавижу тебя. Я сбегу из дома, сама расскажу всем о том, что сделал мой отец. Пусть его посадят, мне все равно. Но я никогда не буду с тобой, понятно? Выкрикнула это истерически. И в тот же момент у меня в ушах зазвенело. То, что Никита ударил меня, я поняла только спустя пару секунд, когда темнота в глазах начала рассеиваться. — Заткнись, Игнатова, и лучше будь паинькой.